Да, именно так я ей и скажу. Именно так. А пока сосать буду я у каждого из них. В надежде на то, что корпоративные боги отблагодарят меня в будущем высококачественным минетом. Заступая на пост менеджера департамента, я получил в подчинение 15 человек, из которых двое были на больничном, трое находились в учебном отпуске, двое из него так и не вернулись, а остальные 10 представляли собой разношерстный сброд с 8, в лучшем случае 10 классами образования и кучей тренингов по продажам за спиной. Ни один из тренингов явно не произвел на моих драгоценных сотрудничков должного впечатления. Работать можно было только с 3 40-летними девицами, тянувшими семьи и спившихся мужей, а посему вкалывавшими как проклятые. Как я, то есть. Еще была пара выпускников в гуманитарных вузах, в чьих глазах еще мерцали отблески карьерного пламени. 5 человек. За прочих я фактически делал все сам, поняв, что научить или заставить их работать невозможно. Штрафы и лишение премий не помогали. На жизнь и выпивку им вполне хватало 25 тысяч рублей зарплаты. Фиксированная часть административному уменьшению не подлежала. Здесь этих бездарей защищал ГЗОТ. Периодически одних упырей я увольнял и набирал других. Но новые были еще хуже. В конце концов я забил на ротацию, предпочтя работать с тем говноматериалом, который был. И вот перед этими людьми я еженедельно метал бисер. Сначала я пытался как-то разнообразить собрание, читая интересные факты о развитии рынка игрушек в других странах, приводя примеры креативного подхода к продажам, представляя им выжимки из тренингов, которые проходил сам. Но все мои эскапады натыкались на бетонную стену, состоявшую из коровьих глаз сотрудников. Мои старания построить нормальные отношения и хотя бы чему-то их обучить являлись для них чем-то забавным, позволяющим отвлечься от повседневной рутины. Что-то среднее между появлением врача по корпоративной страховке и бабушки, распространяющей билеты в театр и каждый раз увлеченно описывающей премьеры спектаклей, на которые никто из них никогда не пойдет. Я предпринимал недюжинные усилия, чтобы придать процессу продаж хоть какое-то подобие игры. Устраивал конкурсы с призами, вроде билетов на футбол или дисконтных карточек в рестораны, покупая все это на свои деньги. Озлобившись ввиду отсутствия результатов, я перешел к драконовским методам управления, заставляя их писать немыслимое количество отчетов, вводя внеплановые собрания и урезая отпуска. Кроме ответной злобы и пары заявлений по собственному, я так ничего и не добился. Мы не зря называли их животными. В конце концов я смирился и принялся тупо копировать стиль управления начальника. Жесткий прессинг, создание любимчиков, нагнетание напряжения и легкие заигрывания за пацана. Как показала практика, это воспринималось естественней. После традиционной телеги о том, насколько наши результаты важны для всего департамента, о надвигающемся провале годового плана и последующей смене всего состава, я перешел к текущей ситуации. Я демонстрировал цифры прошлого года в сравнении с текущим, показывал графики движения соседних отделов, потрясал бумажками с аналитикой по каждой товарной группе, негодовал, сотрясал воздух безответными вопросами, запугивал сотрудников самыми пессимистическими прогнозами. В общем, я говорил около 20 минут. Затем перешел к личным показателям. Предметно порвав каждого, даже тех 3 девушек, чьи цифры, как всегда, были в рамках плана, я, наконец, предложил задавать вопросы и высказывать пожелания. Пенал умер. На лицах сотрудников читалось раздраженное сочувствие. Типа, чувак, мы понимаем, что у тебя план горит, но к нам-то ты чего пристал? С каждым подобным собранием вопросов и пожеланий было все меньше и меньше. Я с ужасом ждал того дня, когда после моего эмоционального монолога у меня никто ничего не спросит. Даже не закашляется, не посмотрит на часы, не выдаст ни одной эмоции. Я просто не представлял себе, каким образом закончу такое совещание. Снова начну говорить? Глупо. Постараюсь разговорить каждого в отдельности? Нереально. Просто попрощаюсь и выйду. Тогда как, черт возьми, я начну следующее собрание? Сразу с «до свидания, коллеги»?» И моих подчиненных, в общем-то, можно было понять. О чем тут говорить? Рынок летел вниз. Мы ничего не могли с этим поделать. Это знали все, включая Львова, включая меня, включая моих подчиненных. Просто сейчас была моя очередь сверлить головы. Я был все ближе к тупику. Страх, который внушала эта тишина, парализовывал. Скрипнул стул. Чей-то телефон отозвался глухим дребезжанием, означающим получение СМС-ки. Кто-то хлюпнул носом. И снова все тихо. «Вы полагаете, нам больше нечего обсудить?» В отчаянии выдохнул я. В дальнем углу пенала от стула оторвалась непропорциональная, будто вырезанная из мягкой газеты фигура Протасова. Страх чуть отпустил. Протасов встал, пожевал губы и спросил гнусавым голосом. «А компенсации на мобильник в этом квартале увеличивать будут?» На сей раз умолк я. Даже не умолк, нет. Меня раздавила эта поистине пролетарская прямота. Я встал, прошелся взад-вперед и уселся обратно, скрестив руки на груди. Протасов продолжал возвышаться над сидящими. «Скажи, Протасов, а зачем тебе мобильный? Тебе офисного не хватает?» — поинтересовался я. «Ну так клиенты звонят», — отозвался он. «Вот только что мои торгаши с Бутова спрашивали, когда мы дисплеи для дополнительной выкладки привезем, например». «Звонят, Протасов, звонят!» — рявкнул я. «Кстати, про дисплеи. Зачем они тебе? Каждый из вас...» — я обвел указательным пальцем аудиторию. «Каждый из вас пишет по 4-5 запросов в маркетинг на поставку дополнительных дисплеев. Вам прилавков не хватает?» «Прилавки не резиновые», — вступился за коллегу Колпин. «Мы же не можем в 4 ряда куклы наваливать», — поддержал его Звонарева. «А зачем их в 4 ряда наваливать? Отжимайте конкурентов! У меня на рынке только 2 компании, наши и Простоквашино, ты же знаешь, Саш!» Робко улыбнулась она. «Прилавки строго поделены между поставщиками, я же не могу продукцию соседних департаментов двигать!» «А ты пробовала?» «В каком смысле?» «В прямом! А ты, Колпин, пробовал? А ты, Протасов? Не можете двигать конкурентов? Двигайте другие отделы!» «А как же положение?» — начал Протасов. «Мы не можем соседние отделы это... ну, делать так, чтобы они за нас...» Протасов изобразил ладонью правой руки какую-то замысловатую фигуру. Я подумал о том, что каким бы тупым ни был сотрудник, единственное, что удается вдолбить в его голову, это корпоративное положение. «Чего из-за нас?» Я снова перешел на крик и начал цитировать сегодняшнее заявление Львова. «Соседние отделы такие же конкуренты, как и другие компании. Твои соседи помогают тебе получать бонусы, годовые премии». «Да нет», — неуверенно просипел Протасов. «А тебе, Колпин, помогают?» «Не помогают», — окрысился он. «У кого-то есть другое мнение?» Торжествующе оглядел я присутствующих. «Нет». «Тогда в чем проблема? Вот он, наш план. Идите и берите!» Снова повисла тишина. Если в нашем менеджерском случае она была вызвана пониманием того, что все мы идем на должностное преступление, то среди продавцов это предложение, казалось, не вызвало тревоги. Или реакция наступит позже, или... А не напишет ли какая-нибудь гнида письмо в СБ? Я быстро перебрал по памяти, какие грехи есть за душой каждого из моих подчиненных, кого и где я покрыл. Выходило, что ни один из них не пойдет на прямой донос. С другой стороны, получалось, что написать может каждый. Что было у меня в запасе? Я исполнял предписание руководителя? А как же статья положения? Впрочем, какая теперь разница? Не заметив на лицах людей ничего, кроме привычной отрешенности и скуки, я приободрился и соврал. «Кстати, я донес до руководства мнение кавказцев о кукле Даша. в ближайшем квартале, обещают исправить, ну, придать ей более мягкие формы. Так что не волнуйтесь. Полагаю, это решит проблему с ее продвижением. А у меня проблема не в этом. Снова встрял этот чертов Колпин. Мой самый крупный клиент, закрытое акционерное общество «Каюм Заде», собирается сделать полный возврат этих кукол. Говорят, воняют химией. Колпин, ты в своем уме? Действительно, какой идиот станет продолжать тему, когда собрание почти закончилось? В своем. Они говорят, что продажи из-за этого не идут. Люди пугаются, говорят. А тебя на тренингах не учили преодолевать возражения? Технику продаж 3 раза. Кто слушал? Ты или твой Каюм Заде? «Я?» — кивнул Колпин. «Только у меня им объяснить не получается». «Мне что, с тобой поехать?» — рявкнул я, понимая, что это единственное, чем можно закончить собрание и одновременно приструнить Колпина на ближайшее время. «Буду очень признателен», — тихо ответил он. «Хорошо бы прямо сегодня». «Чего?» — от неожиданности у меня пересохло во рту. «Прямо сегодня. Я давно тебя хотел попросить», — не унимался этот придурок. «А то они с нами работать перестанут». Пенал с интересом внимал нашему диалогу. Послать его к черту сейчас значило уронить себя в глазах продавцов. Ехать с ним кайзером — терять время на ерунду. Еще раз посмотрев на животных, я почувствовал себя мальчишкой, которого берут на слабо. С другой стороны, что я, не порву какого-то палаточника? Кстати, хороший пример для наглядной агитации. Хватит на пару месяцев увещеваний. «Назначай встречу, Колпин», — ухмыльнулся я. «Прямо сегодня и поедем. Бонус потом в какой пропорции будем делить?» «Я готов 50% отдать», — Колпин нахмурился. «Ты еще и торгуешься?» — я хлопнул в ладоши. «Красавец! Кстати, есть еще желающие поделиться бонусами?» Желающие синхронно стали рыться в бумагах или отворачиваться. Торжествующе посмотрев поверх голов, я открыл дверь, потом развернулся и отчеканил. «Следующее собрание, как обычно, во вторник. Колпин, у тебя 30 минут назначить встречу, я у себя, если что». Это была еще одна моя маленькая победа.